Глава 20. Прощение. Лорд-дознаватель решил добить меня, чтобы не мучилась? Если в Академии появился отец Дерека, значит, он мне стал братом. Представляю, как сейчас разъярен генерал Дранги. Не завидую я Дереку. Да и себе тоже не завидую. Заявится права качать. Далось мне это родство, как зайцу стоп-сигнал. Жила без него, еще столько же проживу. Иду и накручиваю себя, готовясь к самому плохому развитию событий. Все началось с того, что Дерек ошибся дверью. Не мог он пройти мимо к своей Миранде. А теперь моя жизнь катится в тартарары. Я уже не смогу рассчитывать на место в столице. У меня же нет таких защитников, как папа-генерал. Пока дошла до общежития, завела себя до такой степени, что тронь и вспыхнул. «Наиля!» Слышу я голос Дерека. Как же он не вовремя. Вот уж кого сейчас меньше всего хочу видеть. Я иду дальше, словно не слыша. Может, отстанет? Чешу себя ложной надеждой. «Наиля, постой!» Хватает меня за руку Дерек, разворачивая к себе лицом. «Отец появился утром, как и говорил этот упырь». Дерек выглядит очень расстроенным. «Вот видишь, не солгал лорд-дознаватель». Весело говорю я, а у самой кошки на душе скребут. «Не вижу повода для веселья». Дерек, наоборот, угрюм. «Отец забирает меня домой». «Счастливый. Меня бы кто забрал». «Везет тебе, Дерек». Все-таки вырывается у меня. «Тиранию и произвол ты называешь везением?» Кипятится он. Я устало присаживаюсь на лавочку возле высоких кустов жасмина. Дерек устраивается рядом. Цветы одуряюще пахнут. Ярко светит солнце. Легкий ветерок ласкает мои волосы. Жизнь продолжается, и она прекрасна. Но не для меня. С трудом сдерживаю набежавшие на глаза слезы. «Эх, Дерек». Горько говорю я. «Как бы я хотела в моей семье такую тиранию, как у тебя». Чтобы отец кинулся спасать, а мама ждала нас дома, волнуясь и готовя для меня любимые блюда. Дерек шокированно смотрит на меня. «Ты хочешь сказать, что тебе нравится, когда за тебя все решают?» Я киваю. «Светлые боги, я всю жизнь решаю сама за себя, помогаю родителям содержать семью. И тут я так злюсь, что не считаю нужным скрывать правду. Да что там, я содержу семью!» «Думаешь, что меня заставило пойти к пауку?» Дерек пожимает плечами с весьма удивленным видом. «То, что я должна содержать семью. У меня единственная есть магия, а значит, я главный кормилец. Теперь ты понимаешь, как хочется мне, чтобы кто-то решил мои проблемы». Я тяжело вздыхаю. «Тебя вытащит отец, а меня никто. Я сама буду разгребать все то дерьмо, в которое вляпалась». Ты сейчас уедешь, а на следующий год вернешься и закончишь обучение. А я не знаю, что будет со мной. Как объяснить тому, кого любят, что такое жить в состоянии вечной ответственности перед семьей? Я попросил отца, чтобы он заступился за тебя. В душевном порыве говорит Дерек. Я горько смеюсь. Старше меня на 4 года. Но сейчас мне кажется, что я умудренная жизнью женщина. Счастливая жизнь дает определенную наивность. Неужели ты думаешь, что твоему отцу есть дело до какой-то девчонки? Я хотя и говорю дерзко, но в голосе проскальзывают нотки надежды. «Не нужно смеяться», — раздается рядом голос взрослого мужчины. Я оборачиваюсь и смотрю на Дерека лет через 50. «Я уже поговорил с императором о вашей судьбе, Наиля». Я ему не верю. Не может генерал армии драконов разговаривать обо мне с самим императором. С недоверием смотрю на него. «Когда?» Мой голос срывается. Я откашливаюсь. «Когда вы успели?» «Ночью со мной связался Дерек», — отвечает генерал. «А утром я уже был у императора, который не смог мне отказать». «Значит, я зря подписывала документ?» Разочаровываюсь я. Не зря это было одно из условий. Условий чего? Удивляюсь я. Император внял моим настойчивым просьбам и оставил тебе магический дар, но с несколькими условиями. Генерал Дранге смотрит на меня отеческим понимающим взглядом. Первое. Ты должна была подписать чистосердечное признание. Второе. Тебе дается год, чтобы сдать экзамены за все курсы Академии экстерном. Мне становится нехорошо. Светлые боги, как же так? Как я смогу все это выучить за год? Я не смогу. Мое настроение камнем летит вниз. Почему же не сможешь? Мне сказали преподаватели, что твой уровень достаточно высок. Ты уже сейчас можешь с легкостью сдать экзамены за 4-й курс. Вселяет в меня уверенность отец Дерека. И последняя новость. Тебе придется работать в маленькой больнице на восточной границе Империи до особого распоряжения Императора. Огорошивает он меня. Все. Я начинаю карьеру с провала. Как признаться родителям? Как сказать, что денег не будет? Я впадаю в уныние. Вот хочется наплевать на сообладание и разрыдаться. У меня все дрожит внутри от горя. Мышцы лица напрягаются до боли, сдерживая предательские слезы. Еще одно. Утешающе говорит генерал Дранге, похлопывая меня по руке. Ты спасла моего сына, причем дважды. Я открываю рот, чтобы возразить. Он кладет указательный палец на мои губы, и я захлопываю рот. Ты теперь одна из рода Дранге по праву магического родства. Дерек тебе ближе, чем родной брат. С удовольствием говорит старший Дранге. Для нас большая честь принять в род такого одаренного мага. Я вздыхаю. Что поделать, знать, судьба у меня такая горемычная. Я не особенно верю его словам. Наиля. С надрывом говорит Дерек, взяв мои руки в свои ладони. Ты не представляешь, как мне жаль. Ты же моя истинная. Я говорил отцу, что хочу жениться на тебе. Его слова горечью разливаются в душе. Выбор был небольшой. Жизнь или смерть Дерека. Подарив ему жизнь, я лишилась его как жениха. И, может быть, как мужа. Здесь не о чем жалеть. Жизнь Дерека стоит нашего счастья. Мы будем помогать тебе продержаться этот год. Переключает на себя внимание генерал. Поможем доучиться, не переживай об этом. Но... Он делает паузу, и я отвожу взгляд от Дерека. Ты не должна тратить деньги на свою семью. Они только для тебя. На женские штучки, посиделки с друзьями, репетиторов в конце концов. Вы слышали, что я говорила Дереку о своей семье? Генерал кивает. Я считаю, что ты должна жить самостоятельно, под защитой рода Дранге. Где бы ты ни была, помни, что за тобой самый сильный род драконьего царства. Я не выдерживаю. Слезы катятся из глаз. В порыве благодарности я обнимаю генерала. Спасибо. Целую я его в щеку. Огромное спасибо за участие и поддержку. Вы не представляете, что это для меня значит. Представляю, Наиля. Гладит он меня по спине. Я так давно хотела, чтобы мой отец проявил немного любви. Ты всегда можешь на нас рассчитывать. Он встал, достал увесистый кошель с вышитым гербом рода Дранге и передал мне. Это тебе, девочка, на первое время. И не вздумай отказываться. Все члены нашей семьи живут соответственно статусу. Ты не подводи нас. Улыбается генерал Дранге. Прощайтесь с Дереком, а я пойду встречусь с лордом-дознавателем. Дерек взял меня за руку и повел к общежитию. Я полагаю, подальше от внимания отца. Прости меня, Наиля. Говорит Дерек, обнимая меня. Не так я хотел, чтобы закончилась наша история. Когда я вернусь на учебу, ты уже уедешь. Правильно, Дерек. Уходя, уходи. Если нам суждено расстаться, давай сделаем это сейчас. Бодрюсь я. Он неловко целует меня в щеку и выбегает из комнаты. А я остаюсь с горечью, затопившей мою душу. Прошел год. «Наиля, открывай!» Сквозь громкий стук в дверь я слышу знакомый мужской голос, который не забыла за год. Он еще долго слышался мне в пустой комнате и коридорах академии. «Я сейчас вынесу дверь, разрази меня, горгулья!» Несмотря на угрозу, в голосе не слышалось злости. Я с радостью открываю дверь. Кто еще может так нагло стучать в мою дверь с утра пораньше, в последний день моего пребывания в академии? «Дерек, как же я рада тебя видеть!» Бросаюсь я на шею брата-дракона. Мы не виделись с драконом с того момента, когда он вышел из этой комнаты. «Я тоже очень рад, Наиля», — говорит он с грустью. Он еще не оправился от того, что мы не сможем быть вместе. Я же не хочу ковыряться в старой ране. «Пойдем прогуляемся», — предлагаю я. Дерек берет меня под руку, и мы выходим из общежития. «Я заметил чемоданы», — с грустью говорит Дранги. «Когда ты уезжаешь?» «Уже завтра, рано утром». «Как мне жаль, что все так сложилось». Заводит он свою шарманку. «Давай оставим эту тему. Сложилось все так, как сложилось». Резко отрезаю я. Он приводит меня к новому кафе. Мы усаживаемся возле окна. Я тяну время, выбирая себе пирожные напитки. «Как ты жила этот год?» «Отлично, Дерек. Благодаря твоему отцу, я безбедно прожила этот год. А то, что я под защитой рода Дранге, спасло меня от придирок преподавателей». Дерек улыбается. «Как родители?» «Отреклись». Коротко отвечаю я, замечая мелькнувший ужас в его глазах. Я не видела их уже год. Они перестали со мной общаться. Да, это был тяжелый год. Все, что мне было дорого, осыпалось, как шелуха. Родители не поняли меня. Не поддержали. Обвинили в безответственности и эгоизме. Ты знаешь, Дерек, у меня был сложный год. Всех, кого я любила, потеряла. По разным причинам. Но это был и самый запоминающийся год. Чем же? Спрашивает он, и я вижу, что ему действительно интересно. Я была никому ничего не должна. Мне даже экзамены было легче сдавать, когда избавилась от груза ответственности. Это, наверное, жестоко, но я наслаждалась тем, что осталась без семьи. Оглядываюсь, поблизости никого нет. Даже не скучала. Произношу я крамольную фразу. «Я не спускал с тебя глаз», — признается Дерек. Я, шутя, кидаю в него салфеткой. «Почему ты не спросишь, чем занимался я в этот год?» Я пожимаю плечами. «Жду, когда ты не выдержишь и сам расскажешь». Шучу я. «Я изучал магию жизни и ее влияние на родство». Я тяжело вздыхаю. Вот упрямец. «И что нашел?» Только чтобы поддержать разговор, спрашиваю я. «Пока ничего утешительного», — сообщает Дерек. «Но я обязательно найду. Не думай, что ты так просто избавишься от меня в своем восточном пограничье. Я буду навещать тебя». «Я буду ждать. Честно признаюсь я».